Кольцо. День свадьбы был назначен, банкет заказан, в ателье шили платье из гипюра на шелковом чехле. Надо было съездить к ювелиру. Кольца, купленные женихом, были велики, оба. Доверили это Нюте. Все остальное устраивали ее мать, Глафира Ивановна, и Эдуард Степанович, Эдик, жених. Впрочем, Эдиком его называть стеснялись. Без малого кандидат, автор труда по технологии производства безалкогольных напитков, ну и вообще 35 лет. В дело с кольцами Глафира Ивановна все же вмешалась, сняла мерку с безымянного пальца жениха, скрутив конфетную бумажку, и строго наказала Нюте колец не оставлять. Пусть все делают при ней. Нюта, тонкая, высокая, светловолосая, только постановала. «Ну, мама, ну хватит, я все знаю». «Ничего ты не знаешь, лучше молчи. 25 лет, а ничего не умеешь. Все подружки давно замуж повыходили». Укоры теперь вроде устарели, но Глафира Ивановна так привыкла к этим разговорам, что не могла остановиться и непременно заключала тяжким вздохом. «Неактивная ты какая! И в кого только не пойму!» Тревожилась она за дочь. Бледненькая, хрупкая, на работе сидит над своими чашками-плошками, рисует цветы узоры. А как сложится ее женская доля? Но тут же Глафира Ивановна успокаивала себя. Она все сделала, чтобы Нюте было полегче. Эдик вскоре защитит диссертацию, станет ученым. Квартира у них хорошая, двухкомнатная. Недавно только дали ей от завода как лучшему мастеру-пивовару. И дома все как у людей. Телевизор, и ковер, и хрусталь в серванте. Собственные ее Глафира Ивановны трудности позади. Дочь вырастила, вот замуж выдает за самостоятельного человека. Хоть и без квартиры, так он иногородний, надо понять. Жить да радоваться и нечего охать. Нюта вошла в ювелирную мастерскую, заняла очередь. Перед ней трое и еще молодой человек в стороне у окна. Мастер сидел под яркой лампой, спущенной с потолка к самым рукам, обсуждал с заказчиком, что поставить взамен утраченных камушков в старинную брошь. Нюта заскучала, хотела взглянуть на брошку, надо было шагнуть в сторону, но что-то мешало, связывало. Оглянулась и встретилась глазами с тем, кто стоял у окна, смотрел на нее пристально, но тут же приветливо улыбнулся. Нюта отвернулась, нахмурилась. Вот еще гипнотизер. Разглядеть его она не успела, подумалась почему-то светлый. Подходила в очередь, она сама обернулась к тому у окна. «Нет-нет», — ответил он на ее безмолвное приглашение занять свое место. «Я просто зашел к другу». На этот раз Нюта успела увидеть хорошо причесанные длинные волосы, действительно светлые, светлые глаза и тонкий нос, пожалуй, чуть великоватый. И опять она подумала о незнакомце одним лишь словом — тонкий. Нюта отчего-то смутилась, долго возилась с маминой упаковкой, наконец развязала, развернула и тут же уронила кольцо. Зазвенело оно, покатилось к окну, под ноги к незнакомцу. Тот поднял, и когда Нюта подошла, протянула руку, улыбнулся и надел кольцо ей на указательный палец. Стоя перед ним, Нюта разглядела его хорошо и подумала о нем в третий раз, опять-таки одним словом, красивый. Похоже было, он над ней смеялся. Действительно, стоит она перед человеком с вытянутым пальцем, а на пальце висит массивное кольцо. Нюта застыдилась до слез, щеки ее заолели. «Не огорчайтесь», — сказал он мягко. «Тут нет дурной приметы. Простая случайность». Ювелир смотрел на них с улыбкой и вдруг сказал: «Знакомьтесь, мой друг Юрий, музыкант». Нюта представилась: «Аня, художник по фарфору». И тут же ей стало легко и двигаться, и говорить. Пока ювелир распиливал кольца, подгонял по мерке, на Нютин палец он только взглянул, Юрий и Нюта беседовали у окна. Она рассказала о большом юбилейном сервизе 100 предметов, который завод изготовил в 10 экземплярах. А Юрий о своем ансамбле, о том, как нелегко играть в кафе, но в молодежном с публикой есть контакт. За разговорами Нюта не заметила, как прошло время, даже удивилась, как быстро справился мастер.